Алиса чувствовала коленями холодный металлический край кровати. Его повернутая вверх ладонь лежала рядом. Можно было взять ее в руки, можно было прикоснуться к ней губами. Но Алиса удержалась, чтобы всегда сожалеть об этом. Когда шприц наполовину опустел, медсестра потянула поршень назад, и вдруг в прозрачный цилиндр, густо клубясь, стала проникать его кровь. Алиса закрыла глаза. Печати были сорваны. С этого мига ничто не могло быть как прежде. Это было похоже на инициацию. Копеечный стеклянный цилиндрик с рисочками делений сыграл роль сосуда, при виде которого ей надо было не растеряться, задать правильный вопрос, понять, что для нее значит происходящее, и тогда тот, другой, будет спасен. Алиса чувствовала себя измученной. Он все понял и больше не удерживал. Ему тоже требовался отдых. В дверях она заставила себя не совершать чужую ошибку, не оборачиваться. Ей нужно было, чтобы он вышел из этой палаты. За 3 летних месяца Алиса истончилась, стала сквозить. Она предавалась отчаянию без снисхождения к себе, истово, точно хотела понять все его свойства и выявить все оттенки. Вместо того, чтобы, достигнув дна, оттолкнуться и всплыть, она зависла между, как в лимбе, и не было ей исхода. Это была соната «Буря» в переложении для молодой женской судьбы. Она мучилась и не стремилась себе помочь, ведомая странным и верным расчетом, опытом поколения влюбленных женщин, который подсказывал, что стихия, обуревавшая ее, рано или поздно отхлынет, пройдут годы, она все еще будет собирать выброшенные на берег сокровища. Нутряной сквозняк мотал ее по городу. Ей нужно было убить пустое без него время, чтобы оно не убило ее. Она поступила в аспирантуру, но это было лишь очередное превходящее обстоятельство, не имеющее отношения к ее истинной жизни, разве что благодаря этому она могла чаще видеть его. Она приходила в мастерскую к Рогнеди и часами сидела в углу тахты, безучастная, снедаемая внутренним беспокойством, не требуя ни сочувствия, ни внимания к себе. Рогнеда смеялась добродушным баском и говорила, что все диеты — брехня полная, и по-настоящему худеет женщина только от одного — от любви. Вот как было с ней во время романа с будущим вторым мужем, когда знакомые обгоняли ее и заглядывали в лицо, думая, что со спины обознались. Забредала она и ко мне, в мою дешевую съемную квартирку в теплом стане. Однажды днем пришла без звонка, чудом застав меня. Стягивая исхлестанный осенним дождем плащ и отворачивая лицо, спросила, между прочим, слышала ли я? Не зная, что должна была слышать, а если должна была, то плохое или хорошее, я молчала. Алиса прошла в кухню, села, уперев локти в стол, и крест-накрест обхватил руками плечи, смиряя себя точно пеленами. Она сидела прямо, настороженно повернув голову, и была похожа на сложившую крылья птицу, готовую, если что, мгновенно сняться с места. «Понимаешь, поехала к тетке, родители посылку какую-то прислали. От метро решила сесть на автобус, 2 остановки, но все же. Так там...» Она еще глубже обхватила себя, удерживая. «В общем, за моей спиной 2 женщины разговаривали что-то про семейные дела, что на обед приготовили то да сё, и вдруг слышу, одна говорит, как жаль его, какой человек был, какой красивый, талантливый, как жалко, что умер. Да, хороший был человек». А потом опять про знакомую портниху, очень, кстати, толковую, про голубцы и котлеты. Знаешь, я имя не расслышала, только обрывок разговора. Да с чего ты взяла, глупость какая? Да мало ли о ком. Я подошла к Алисе и стала высвобождать ее из ее же объятий. И вдруг она сама раскрылась, отметая пугающим движением и меня, и мое никчемное здравомыслие, и розовость ее лица сменилась гневной бледностью. Алиса была права.